Глава 52. Ульяна. У меня в глазах стоят слезы, но я все равно не отвожу взгляда от Кости. Красивый, уверенный в себе, как обычно, серьезный и слишком напряженный. Кто бы знал, как я по нему соскучилась. Что-то плаксивый слишком стало в последнее время, но это и понятно в моем состоянии. Я устала, сильно. Да и беременность не из легких, еще постоянные стрессы добивают. Теперь вот и Костя пришел, чтобы добить меня окончательно. Надо же, а я, как дурочка, просто рада его видеть. Еще и скучаю, как оказывается. «Константин Игоревич, вы что здесь делаете?» Строгий голос судьи выводит меня из какого-то состояния то ли эйфории, то ли моих фантазий. Я перевожу взгляд на мужчину. «Я по делу». Костя серьезен и прямолинеен. В общем, как обычно он умеет. «Разрешите обратиться?» «Обращайтесь». Судья пожимает плечами в ответ. «Но если ничего существенного, то не обессудьте. Будете оштрафованы за неуважение к суду». «Дело в том, что меня не уведомили о предстоящем судебном заседании». Боковым зрением наблюдаю, как Костя движется вперед, а судья при этом приподнимает обе брови вверх, выражая неподдельное изумление. «В смысле?» «Протестую, Ваша честь!» Крутой старший вскакивает со своего места, но судья на него не реагирует. «Протест отклонен!» — стучит молоточком по деревянной подставке и снова обращает свой взор на Костю. «Поясните суду, что вы имеете в виду, Константин Игоревич». Мы с адвокатом переглядываемся, пока Костя направляется к столу судьи, при этом я задаю немой вопрос, что происходит. Адвокат лишь пожимает плечами в ответ. Я бы и сам хотел узнать, что же здесь происходит. Если честно, то я в растерянности. Костю не уведомили. Неужели отец ему ничего не сообщил? Да и не мог он не знать. До недавнего времени именно мой бывший, хотя тут у меня большие сомнения, возлюбленный, был адвокатом моего нынешнего врага. Тогда в чем дело? Неужели он не может обойтись без своих фокусов? И так на душе паскудно от происходящего. Еще и сейчас Костя добивает своими загадками. «Не знаю, сообщили вам, Ваша честь, или нет, но...» Крутой младший намеренно делает паузу, на пару секунд поворачивает голову в мою сторону и улыбается. Я даже не успеваю среагировать, как лицо мужчины становится снова серьезным, и он резко отворачивается. «Но...» Судья прерывает небольшую, но все же молчаливую паузу, приподнимая одну бровь вверх. «Я буду представлять интересы Спасской Ульяны Викторовны», выдает Костя на одном дыхании, а у всех, включая меня, походу пропадает дар речи. Резко. И безвозвратно. Да и куча вздохов и стонов слышится со стороны зала. Он сейчас шутит или издевается над всеми. «Что?» — удивляется судья, хотя я и сама сейчас дико удивлена, если не сказать похлеще. «Чего?» — орет мой оппонент, вскакивая с места. «Я протестую, Ваша честь!» — тоже подрывается со стула крутой старший. Но судья, как и в прошлый раз, лишь бьет молоточком по деревянной подставке. «Протест отклонен!» «Константин Игоревич!» Мужчина слегка мотает головой из стороны в сторону. «Еще раз и с подробностями, а то я пока не пойму ход ваших мыслей. Мы заключили договор с Ульяной Викторовной о сотрудничестве. Он лезет в портфель и достает оттуда бумаги. Давно?» Судья забирает этот злосчастный договор и начинает его листать. 4 дня назад, спокойно поясняет Костя. Законом не запрещено иметь двоих защитников. Я знаю законы, не надо мне разъяснять, резко выдает судья, откладывая договор в сторону. Извините. Костя кивает в подтверждение своих слов и тут же добавляет. Дмитрий Иванович забыл мне сообщить точное время и дату нового заседания, поэтому я... «Да как ты смеешь, щенок!» Крутой старший снова подрывается с места. «В Все ты знал!» «Успокойтесь, Игорь Михайлович!» Судья пытается остудить пыл разбушевавшегося адвоката, но тот, походу, решил, что ему дозволено все. «Мой отец никогда бы не устроил мне публичную порку. Исключительно наедине. Видимо, крутой старший не так уж сильно любит своего сына, раз решил на суде в присутствии стольких людей унизить своего собственного ребенка. Неужели деньги дороже? Совесть и порядочность я откидываю, так как эти понятия Игорю Михайловичу, скорее всего, неизвестны. Но вот что касается детей...» «Это и есть твой сюрприз?» Крутой старший продолжает пылать ненавистью, обращая внимание всех присутствующих на себя. «Да кем ты себя возомнил?» «Прекратите!» Судья снова стучит молоточком по дереву. «За неуважение к суду я вас, Игорь Михайлович, штрафую». «Ваша честь! Еще одно слово!» Продолжает судья, и под его взглядом крутой старший паникает. «Назови хоть одну статью закона, которую я нарушил». Костя обращается к отцу и даже слегка усмехается. «Не понимаю сути ваших претензий, Игорь Михайлович». «С этим разобрались». Судья снова вмешивается, разнимая этих двоих. «Вы ходатайствуете о своем участии в деле в качестве защитника Спасской Ульяны Викторовны». «Естественно». «Протестую, ваша честь». Крутой старший снова влезает, раздражая уже, походу, не только меня, но и всех окружающих. Надо же, какой настырный, никак не хочет угомониться. «Игорь Михайлович», — судья довольно громко выдыхает, чуть ли не закатывая глаза от этого дотошного адвоката, «теперь вы объясните суть своего протеста. Заодно и на вопрос ответьте, какой из пунктов законодательства Константин Игоревич нарушил. Где написано, что обвиняемый или любой другой участник судебного процесса не может иметь сразу двух адвокатов?» «Он знал о сегодняшнем суде». «И что? У вас есть существенные доказательства, кроме ваших слов и эмоций?» Вопрос судьи повисает в воздухе, а крутой старший лишь бросает гневные взгляды на своего сына. «У меня в голове такой сумбур, что впору к психиатру на прием записываться. А может, в обморок упасть? Мое плачевное состояние прямо требует. Ульяна, потеряй-ка ты сознание. Глядишь, все это быстрее закончится, а так...» «Он не может ее защищать», — Игорь Михайлович произносит уже не так громко, как раньше, спустя время. «До этого он был защитником другой стороны». «Законом это не запрещено», — тут же находится с ответом судья. «Я не вижу повода, чтобы ему отказать. Документы в порядке, ни один из законов не нарушен, поэтому я так до конца и не понимаю сути ваших возражений, Игорь Михайлович». «Я все равно протестую», — уже спокойнее, но также настойчиво произносит крутой старший. «Протест отклонен». И очередной удар молоточка по деревянной подставке. «Ваша честь, я прошу перенести рассмотрение дела, так как мне необходимо 2 дня». Тут же перебивает Костю судья. «Дмитрий Иванович, не возражаете?» Обращается мужчина в черной мантии к моему защитнику. «Нет, ваша честь, к тому же Ульяна Викторовна себя плохо чувствует, и я сам уже собирался попросить вас перенести слушание». «Ульяна Викторовна, может, скорую?» Теперь же судья обращается ко мне. «Вы очень бледны». «Спасибо, ваша честь, но мне уже лучше». Я киваю в подтверждение своих слов, и тут снова раздается голос крутого старшего. «Я протестую, это сговор, они... Протест отклонен». Судья стучит молоточком по дереву. «Если у вас есть доказательства, представьте их суду на рассмотрение. Еще раз вы начнете кого-то необоснованно обвинять, Игорь Михайлович, я вас снова оштрафую, а также привлеку к ответственности за клевету». «Спасибо, ваша честь». Костя кивает и направляется ко мне. Суд переносится на пятницу, 10 утра, зал судебных заседаний номер 5. Всем все понятно? Пока судья ждет, все по очереди заявляют, что услышали и ознакомлены. Если по состоянию здоровья Ульяна Викторовна не сможет присутствовать на заседании, то адвокаты обязаны либо уведомить об этом суд, в связи с чем мы отложим заседание, либо предоставить в пятницу доверенность на ведение всех ее дел без ее присутствия. Судебное заседание окончено. Я встаю с места, провожаю взглядом судью, а после перевожу взгляд на Костю. Я все еще в шоке от случившегося. А может, я просто сплю? Давай быстрее. Костя хватает меня за руку и тащит к двери. Я на все твои вопросы отвечу позже, лишь бы поскорее отсюда смыться. Я-то не против, даже всеми руками за. Только вот квест под названием «Как быстро покинуть здание суда» еще даже не на начальном этапе. И чувствую основные трудности только впереди. Лишь бы с ребенком все было хорошо. Я пускаю руку на плоский живот и мысленно прошу Боженьку помочь мне в столь трудном положении, а также как можно безболезненно выйти из данной ситуации. Но сегодня точно не мой день. Как будто какая-то черная полоса настала в моей и без того непутевой жизни. «Константин Игоревич, с чем связано ваше решение защищать Спасскую?» При выходе из здания суда нас окружает толпа журналистов. «Вы уверены в победе?» «Вы знаете, как...» «Без комментариев». Это единственный ответ Кости, когда он пытается протолкнуться сквозь толпу, держа меня крепко под локоть. Движение затрудняется настойчивыми журналюгами, голова кружится от их бесконечных вопросов, а также в глазах рябит от вспышек фотоаппаратов. «Господи, за что мне все это? В чем я перед тобой провинилась?» Благо Саша со своими бравыми ребятами вовремя успевают, расталкивают толпу, пытаясь нам с Костей организовать беспрепятственный проход. «Игорь Михайлович!» Слышится со всех сторон, и толпа журналистов резко перемещается к ступеням, где, как я понимаю, появляется отец Кости. «Прокомментируйте, пожалуйста, столь неожиданное появление вашего сына в зале суда». «Не успели», — шепчет мне Костя, хотя до машины остается совсем чуть-чуть. «Твою ж! Может, добежим?» Я поворачиваю голову в сторону своего спутника, как тут же слышу громкий бас за спиной. «Сбегаешь, как крыса с корабля!» «Как же он меня достал!» — бухтит Костя негромко себе под нос, прижимает меня сильнее к себе и вместе со мной поворачивается лицом к Игорю Михайловичу. «Кто бы говорил про крыс, папочка?» — ехидничает мой спутник, а журналисты вовсю стараются. И камеры тут как тут, и фотоаппараты ослепляют своими вспышками, еще и куча микрофонов суют прямо под нос обоим крутым. Что за люди, а? Никак не могут оставить нас в покое. Лишь бы в чужом грязном белье порыться, лишь бы напакостить всем, придумывая очередные небылицы. А тут еще семейный скандал во всей красе. Игорь Михайлович уж расстарался на славу, чтобы весь интернет сегодня, да и в ближайшее время, кишел его с Костей фотками. «Решил отцу в спину нож воткнуть!» Крутой старший раздражен и, как я понимаю, не собирается скрывать ни своей ненависти, ни агрессии по отношению к собственному сыну. «Я же просил тебя!» Костя ухмыляется, но его отец непробиваем. «Я сотру тебя в порошок, твоей карьере конец!» «Обломаешься!» Язвит Костя прямо в лицо отцу. «Смотри, как бы самому потом не пришлось бежать, как собака побитая из зала суда. Последний раз прошу. Откажитесь от своих требований, иначе...» Я так понимаю, Игорь Михайлович в курсе, что означает это «иначе», так как молчит в ответ и не пытается ни съязвить, ни прокомментировать, даже угрожать не пытается. Походу, я чего-то точно не понимаю в этой жизни. А может... Ай, додумать я не успеваю, так как какой-то ушлый репортер налетает на меня и сильно, я очень надеюсь, что не специально, бьет меня локтем в живот. «Ульяна, что с вами, вам плохо?» «Плохо». Я едва шевелю губами, так как боль увеличивается, а в глазах темнеет. Пустота. Какое-то странное чувство легкости и одиночества. Мне спокойно и тревожно одновременно. Где я? Что со мной? Куда все подевались? Я бегу по длинному, едва освещенному тоннелю, почему-то постоянно оглядываясь назад. Только вот сзади тоже темнота, как и впереди. Я едва дотрагиваюсь голыми ногами до земли. Легкий светлый сарафан развивается от сильного ветра, но я все равно двигаюсь вперед. Только вперед, и никак назад. Свет. Сначала не яркий, но с каждым моим новым шагом он все увеличивается. А навстречу мне движется ангел. Только не это. Нет, я не хочу. Пора тебе возвращаться назад, дорогая. Тебя там ждут. И я резко открываю глаза.